Глава третья. От тревоги не сбежать, но я рискну. Цвета плыли перед глазами. Чем быстрее я разгонялась, тем причудливее оттенки местного леса сливались в единое изумрудное полотно. Вечерние холодные краски еще не вступили в права целиком, но, должно быть, к моменту, когда мы с Денисом вернемся на территорию отеля, солнце окончательно сядет. «Давай», – запыхавшись, начал Денис, – «помедленнее, не спринт бежим». «Отчего же?» Я подмигнула отстающему другу и еще ускорилась, хотя стопы от гравия уже гудели, а икры начинало сводить. Я хотела взять от последней тренировки перед временным затишьем максимум, выжать себя до конца и узнать, где границы моих возможностей. Казалось, еще недавно я еле могла держаться рядом с Денисом во время бега, а теперь с наслаждением понимала, что стала намного выносливее. Когда показалась главная дорога, ведущая прямиком к нашему корпусу, я заметила узкую лесную тропу сбоку и свернула на нее. Позади послышался стон. «Ну, Ася!» – протянул Денис, но я уже была слишком далеко. Я считала про себя от 1 до 8 и продолжала бежать. Ветви деревьев больно били по коже, заставляя замедлиться, и это маленькое препятствие, наоборот, еще больше разжигало во мне азарт. Тропа становилась все более дикой, а рельеф под ногами значительно приятнее насыпного гравия. Я чувствовала под стопами каждый корешок, каждую раздробленную шишку и наслаждалась палитрой коротких ощущений, которые прогоняли тревожные мысли о предстоящей неделе в спа-комплексе. Маршрут петлял, уводя меня все дальше в заросли. Он вел меня мимо полян, заросших влажным папоротником, и кустов с темными продолговатыми ягодами, которые, я готова была поклясться, пробовать не стоит. Сквозь чащу леса я увидела заветный просвет, выход на дорогу, вновь ускорилась, не глядя себе под ноги, и предательски споткнулась о торчащий из земли корень, но успела среагировать и упала на вытянутые руки. «Фух!» – громко выдохнула я, и губы растянулись в довольной улыбке. «Смотри, Денис, у меня получилось!» – довольно воскликнула я, но ответом мне было молчание. «Денис?» «Он не последовал за тобой по тропе», — ответил вместо друга Каандор, который небрежно прислонился к ближайшей сосне и оценивающе смотрел на меня сверху вниз. «Раньше не мог сказать?» Я поднялась и принялась отряхивать ладони от налипшей земли и хвойных игл. «Ты не спрашивала?» Дух небрежно повел плечом, будто у нас было негласное правило сообщать друг другу информацию только по требованию. «Я много о чем не спрашиваю, однако тебе это не мешало прокомментировать мой выбор одежды или фразу другую, подслушанную невзначай». «Быть внимательной к окружению – полезный навык для молодого оборотня. Он у меня уже есть». «Ойли!» Я принялась демонстративно рассматривать ладони, лишь бы не пересекаться с Кандором взглядом. «Да», – выпалила я, пытаясь подавить раздражение. «В таком случае скажи». «Чем здесь пахнет? Лесом? А конкретнее?» Мы уже играли в эту игру с Каандором. Прекрасно понимая, что попытаться проигнорировать духа себе дороже, я закрыла глаза и глубоко втянула через ноздри воздух, а затем постаралась мысленно разделить ноты и оттенки запахов, которым кишел лес. У всех растений был свой аромат. Одни от природы пахли ярко, другие можно было почувствовать, только подойдя ближе. Каандор наверняка хотел услышать от меня что-то конкретное, необычное и неожиданное, на что мне действительно стоило обратить внимание, но я ничего не замечала. Хвойная свежесть смешивалась с терпкостью пыльцы полевых цветов, к ним добавлялся горьковатый аромат кедровых семян, которым еще далеко до сбора. Зацепиться было не за что, поэтому я принялась перечислять, что нашла, надеясь угодить темному попутчику. «Хвоей, кедром и всевозможными полевыми цветами». Каандор приподнял одну бровь. «Полевыми, говоришь?» Вот и подсказка. Я принялась разбирать ароматы, пытаясь найти иголку в стоге сена, найти нечто, что устроило бы Каандора, найти среди всех запахов тот самый цветок. Проблема заключалась лишь в том, что я мало знала о растениях и имела скорее общее представление, как пахнет на лесной поляне. Я не выделяла в этом отдельных составляющих, как никогда и не задумывалась о том, какими ароматами наполнялся воздух, скажем, в стенах цветочных бутиков. Прекрасно знала, как пахнет роза или шиповник, которого в Ксертоне много росло во дворах. Найти в изобилии ароматов один, который должен отличаться, хотя ты его и не знаешь толком, невозможная задача, даже когда твой нюх особо чуток и развит. И потом, куда большим искусством мне казался навык игнорировать запахи и переключаться на другие органы чувств. В конце концов, я любила готовить, но первое время после моего обращения хлопотать с домашними делами пришлось Косте, поскольку я просто не могла приближаться к приправам и уж тем более к мясным продуктам. Если запах пряностей неприятно щекотал ноздри и заставлял чихать, то от колбас и всевозможных филе несло разложением и смертью, отчего желудок стягивало тугим узлом, что едва ли улучшало аппетит. «Я понимаю, чего ты ждешь от меня, но, увы, чтобы найти различия, нужно для начала их в принципе узнать, принюхаться, понять, как какой цветок пахнет и уж тем более называется». Каандор устало вздохнул и закатил глаза. «А как, по-твоему, раньше приобретали знания и навык? Лезли в справочник? Было бы неплохо». «Я не собираюсь водить тебя за ручку и представлять каждому цветку с реверансом». «И зря». Я наклонилась и принялась массировать икры, чтобы сбросить напряжение в мышцах. «Стоило бы». Каандор недолго помолчал, игнорируя сказанное. Я могла бы предположить, что он подбирает слова поубедительнее, чтобы призвать меня постигать новое, так, как было удобно ему самому. Но если за последние месяцы я что-то и уяснила, так это две вещи. Каандор всегда делает по-своему и ждет того же взгляда на мир от других, а еще он никогда не стесняет себя в выражениях. «Как же тебя легко застать врасплох!» – проговорил дух, и я только и успела что нахмуриться, как со спины кто-то обхватил меня за талию и хорошенько подбросил, отрывая ноги от земли. «А-а-а!» – раздалось у самого уха, и к своему позору я вскрикнула вместо того, чтобы начать отбиваться. Перед глазами мелькнул край красной рубашки в черную клетку, и сердце ухнуло от страха. «Нет, этого не могло быть, и Галина, и ее подельник были мертвы!» Худшее, что я могла сделать, позволить страху завладеть мной и помешать действовать. Внутри теплилась сила, достаточно было только потянуть за нужную струну. Я разозлилась на себя за секунды промедления, и эта искра ярости помогла мне разжечь внутри спасительный огонь. Сцепив ладони, я помогла себе с разворота вытолкнуть локоть прямо в лицо нападавшему. Его хватка тут же ослабла, и послышался переливчатый, как колокольчик, смех. «Неплохо, Ася!» Артур потер пальцами под губой, проверяя, нет ли крови. «Неплохо!» – подхватил реплику Макс, выходя на тропу вместе с Виолой. Светлые волосы близнецов в сумеречной тени отдавали голубым блеском. «До скорости реакции охотников еще далеко!» – строже, чем обычно, проговорила Виолетта и, в отличие от братьев, не стала подходить ко мне ближе. «Если что и изменилось за полгода, то это наши отношения с белокурой ведьмачкой». С момента первого обращения Виола стала воспринимать меня как бомбу, которая вот-вот должна взорваться. Если сначала я была даже рада, что она призывала других держаться от меня подальше, то в последнее время начала замечать агрессию к себе вместо подчеркнутой предусмотрительности, и такое положение вещей мне не очень-то нравилось. «Артур, какого черта?» – только и смогла я сказать, изобразив на лице обиженную гримасу. «А если бы у тебя пошла кровь?» Здоровяк улыбнулся, и из-под его пухлой верхней губы показался идеальный ряд белоснежных зубов, а на щеках ямочки, которые смягчали облик друга. «Ну не пошла же!» – ответил он, и Виола фыркнула, явно недовольная его выходкой. «Ты чего здесь? Тренируешься?» «Тренируется полностью игнорировать советы других», – отозвался Каандор вместо меня, и Макс, один из немногих, кто был способен слышать духа, посмотрел в его сторону. «Ага», – кивнула я. Я бегло осмотрела ребят и поняла, что они оделись примерно так же, как обычно в школу. Когда Макс с Виолеттой выходили в ночь вместе со мной и папой, близнецы предпочитали облегающую одежду, которая хорошо тянулась. В обычное же время они одевались довольно просто, предпочитая комплекты из базовых вещей с нейтральными оттенками. «А вы почему здесь?» «Изучаем территорию», – отозвался Максим и принялся с удовольствием смотреть куда-то сквозь стволы деревьев, наслаждаясь эстетикой вечернего леса. «На случай непрошенных гостей». «Вы, главное, Дениса за потенциальную угрозу не примите. Он где-то в округе еще носится». «Скорее ползет!» Со стороны просвета к нам приближался весь мокрый от пота Денис, с трудом переводивший дыхание. «Ты куда так понеслась? Еще чуть-чуть и закончили бы уже!» «Ой, смотрите, кто у нас здесь такой нежный?» Подчеркнуто наигранно Виола округлила глаза и захлопала ресницами. «Маленький волчок испугался свернуть с безопасной тропы». Артур и Макс легкомысленно захихикали, вот только Денис их веселье не оценил. Он переменился в лице и стал собраннее. Я видела, как его тянуло согнуться, лишь бы отдышаться наконец, но гордость не позволила. «Пошла ты, вампирша!» «Сам иди», – парировала Виола, изобразив на лице улыбку, больше похожую на оскал. «Ты не забывайся, волк!» – вступился Артур за свою девушку и расправил плечи. «То, что ты друг Аси, не помешает мне свернуть тебе шею!» «Руки коротки, чтобы кому-то что-то сворачивать!» Денис вздернул подбородок и шагнул навстречу Артуру. «Проверим!» Артур тоже сделал шаг. Между ним и Денисом расстояние стало столь ничтожным, что подними один руку на другого и быть беде. Я поспешно встала между парнями и принялась оттеснять Дениса в сторону. «Денис!» Я заглянула в его глаза с мольбой. «Они нам не враги!» «Да что ты говоришь!» – ответил он со злой усмешкой. «Те кровопийцы или эти, не вижу разницы!» «А я вижу! Тем более со Стасом ты так не разговариваешь!» «Стас меня не провоцирует!» «Ойли!» – подал голос Кандор, и я по привычке переключилась на него и пригрозила пальцем. «А ты вообще не лезь!» «Это сейчас было кому? Мне?» – встрепенулась Виола, и Макс закатил глаза. «Если бы ты уделяла чуть больше времени магии, а не походам в кино с Артуром, то давно бы уже научилась видеть и слышать Каандора», – отчитал он сестру-близнеца, но Виолетта была не из тех девчонок, которые, услышав подобное замечание, залились бы краской и забормотали оправдание себе под нос. Вместо этого она резко припала к земле, вытянула правую ногу и хорошенько крутанулась по своей оси. Макс не успел среагировать, подсечка застала его врасплох. Он упал на спину и притворно застонал. «За что? Прямо под лопатку шишка попала вообще-то!» – протянул Макс, и Денис, наслаждаясь семейными склоками близнецов, рассмеялся. «Ты абсолютно права, Ася!» – наигранно радостно начал он. «Эти идиоты нам точно не враги! Они скорее друг друга переубивают, чем...» Раздался громкий стук, и Дениса как марионетку развернуло от удара в челюсть, но на ногах он все же устоял. Даже терпение доброго здоровяка Артура не безгранично, и мне стало чертовски стыдно за то, как Денис себя повел. Однако сделать я мало что могла. Нельзя силой заставить их подружиться. И очень жаль. В глазах Дениса появился проблеск животного азарта, будто и он сам, и дух волка внутри только и ждали, когда вампиры ударят первыми. Довольный собой, он отвел локоть, сжимая ладонь в кулак, но я спохватилась и успела взять друга в захват. Рука легко легла между лопатками, и я хорошенько потянула вверх. От моей манипуляции он тут же склонился к земле и пробормотал несколько ругательств. Артур шагнул вперед, точно намереваясь продолжить драку, и тогда я прокричала. «Все, хватит!» Я с силой развернула Дениса и вынудила шагнуть в сторону дорожного просвета. «Это уже ни в какие рамки! Мы уходим, а вы продолжаете заниматься тем, чем занимались!» «Мы с Денисом не договорили!» На лице Артура играли желваки. «Я сказала, на сегодня вы закончили!» Отрезала я, и из груди вырвалось утробное рычание. На кончиках пальцев заискрила сила. Вот черт! Поспешно я потащила Дениса вперед, стараясь отвести его как можно дальше от ребят. Проблема была в том, что я прекрасно знала, насколько быстро они могут передвигаться, если захотят, поэтому до безопасного расстояния идти пришлось еще долго. Оставалось только надеяться, что Артур или Виола не последуют за нами. Я не понимала, отчего они постоянно подначивают Дениса. Еще труднее мне было понять, почему он каждый раз ведется на их провокации. Когда мы, наконец, вышли на главную дорогу и скрылись за углом ближайшего здания, Денис вновь заговорил. «Может, отпустишь?» «Да?» – нервный смешок сорвался с моих губ. «Уже можно, считаешь?» «Можно», – понуро ответил он. «Я уже успокоился. И к тому же нас может кто-нибудь увидеть». На улице совсем стемнело, и лишь желтые лампы фонарей подсвечивали путь к нашему корпусу. Осмотревшись по сторонам, я с облегчением выдохнула, осознав, что вокруг не было ни души. Другие выпускники давно спали, отдыхая после долгой дороги, и лишь одноклассники с особо темными секретами, как наши, продолжали бродить среди стволов деревьев, оберегая свои тайны от непрошенных взглядов. Аккуратно разжав хватку, я выпустила Дениса, и он принялся разминать кисть, прокручивая ее сначала по часовой стрелке, а затем против. Наградив меня взглядом из-под лобья и плотно сжав губы, Денис собирался было обрушить на меня обвинения, что крутились у него на языке, но по какой-то причине не стал. Напротив, он мрачно опустился на ближайший бордюр и облокотился о колени. Денис выглядел раздраженным и чертовски уставшим. Он потянул край футболки вверх и протер тканью лицо. «Хорошо же Артур мне врезал», – резюмировал Денис, как мне показалось, с нотой плохо скрытого восхищения. И я присела рядом. «Ты сам напросился, признай». «Они первые начали». «И что?» – воспользовалась я любимым контраргументом. «Ты мог промолчать». «Ага, промолчать и как тихая серая мышь отсидеться в стороне, когда надо мной насмехаются». «Разве кому-то стало лучше от того, что ты ответил? Да не просто ответил, а по-хамски?» «Да, мне. Еще предложи сложить лапки и ждать, когда вампиры здесь выкосят все население». «Я этого не говорила», — поправила я его, подметив, как Денис переиначивает то, что имелось в виду. «Мы со Смирновыми на одной стороне, если ты забыл». Они работают над защитой Ксертони точно так же, как члены наших семей. Только мы, в отличие от них, не жаждем чужой крови. Я подтянула к себе ноги и положила голову на колени, бесцельно смотря перед собой во тьму леса, который казался еще мрачнее из-за яркого света придорожного фонаря. Денис знал, что связь каждого духа оборотня с его носителем отличается. Но он не знал, что кровь влияла на меня, возможно, даже больше, чем на вампиров, которых Денис ненавидел, не видя разницы между рожденными против своей воли особенными существами и безумцами, которые плясали под дудку своих создателей, если им не повезло уцелеть во время обращения. На выпускной они тоже все придут? Конечно, это их праздник ровно настолько же, насколько и мой. Тогда и мне стоит прийти. Я в удивлении повернулась к нему. «Это еще для чего?» «Чтобы за тобой присмотреть». Для большей убедительности Денис нахмурился и поспешно добавил. «И за другими ребятами. Ну что, может, все же возьмешь меня с собой?» И я бы ему поверила, если бы только не знала, зачем он в который раз пытается напроситься на танцы. Попасть на бал можно было только в паре с одним из выпускников, как приглашенный гость. Многие родители, конечно, тоже явятся, но они часть праздника для своих детей. В то время как Денис был 16-летним парнем из другой школы. Одного его дальше порога зала не пропустят. «Если ты рассчитываешь там за Дашей приударить, то ничего у тебя не выйдет». «Да ну, я видел, как она на меня смотрела в магазине отца». «Мало ли как, это сколько времени назад-то было? Она и думать о тебе забыла». «Вот я ей напомню». Он игриво приподнял одну бровь и аккуратно толкнул меня плечом, призывая сдаться, но на меня его трюки давно не действовали. Трудно было воспринимать всерьез парня, отец которого присматривал за мной в детстве каждое лето, пока родители суетились на работе или хлопотали по домашним и, как я теперь понимаю, магическим делам. Я относилась к нему скорее как к младшему и чертовски капризному брату, который, ко всеобщему несчастью, запал на одну из моих подруг и точно банный лист цеплялся за любую возможность попасть в поле зрения Даши. Хорошо еще, что он в сети ее не додумался найти, а то закидывал бы нелепыми сообщениями по ночам, вроде «спишь?», не зная, как начать разговор. Я поморщилась, представив эту картину, и на мгновение мне даже стало жалко Дениса. Что, если идея всем вместе пообщаться на балу не так уж и плоха? Во всяком случае, я наверняка успею одернуть Дениса, прежде чем он сморозит очередную глупость или хотя бы оттащу в сторону, как сегодня, когда он сцепился с Артуром. Рассудив, что друг наверняка бы сделал то же самое для меня, я решила рискнуть. В конце концов, присутствие другого оборотня, возможно, поможет немного скрасить вечер Каандору. Как-то раз я пыталась узнать у него, способен ли он общаться с другими духами-хранителями, но он, как и в большинстве случаев, предоставил мне самой отыскать ответ на этот вопрос опытным путем. Вот и проверим. «Ладно», — наконец ответила я и пригрозила пальцем. «Ты пойдешь со мной, но только с одним условием». «Ура!» – подскочил он, радостно вскинул руки вверх и принялся пританцовывать, улыбаясь чуть ли не до ушей. «Проси все, что угодно!» «Никаких больше стычек с Артуром!»